Ведь вся Италия, а за ней и другие страны, просто с ума посходили. И каждый, кто мог, наблюдал чрезвычайно эффектное оживление лягушек. Что умудренный физик, а Вольте тогда было 46 лет, поначалу примкнул к числу поклонников нового идола. Однако очень скоро Вольте почувствовал, что здесь что-то не так. Не могло быть случайностью, что во всех опытах Гальвани фигурировали металлы, или скальпель, или крючок, или пластинка, причем чаще всего металла было даже два. И в этих случаях Гальвани отмечал наиболее сильное сокращение. Уже в письме, адресованном одному миланскому врачу и опубликованном в физико-медицинском журнале в 1792 году, кстати, Вольте почти все свои работы публиковал в виде писем к разным ученым. Так вот, в этом письме он приводит одно из условий сокращения мышцы. Обкладки должны состоять из разнородных металлов. Разнородность металлов совершенно необходима. Если это еще и не прощание с животным электричеством, то оно уже не за горами. Но болонцы во главе с Гальвани и не думают сдаваться. Они ищут контраргумент. И надо отдать должное, пока что ищут его в опытах. «Так что там говорит сеньор Вольте? Необходимы два металла?» «А вот такой опыт, как вы объясните?» И Гальвани описывает эксперимент, где сокращение вызывалось пластинами, сделанными из одного металла. «Что вы на это скажете?» Вольте есть что сказать и на это. Можно ли утверждать, что употребляемые при этом металлы вполне одинаковы? Они таковы по имени, а не по сущности. Случайные свойства, такие как твердость, мягкость, гладкость поверхности, могут быть вполне достаточными причинами для различия. Так Вольте гениально предвосхитил роль поверхности в физике твердого тела. Эти мельчайшие различия, как мы теперь знаем, играют огромную роль в полупроводниках. Затем Вольте сообщил еще об одной серии опытов с металлами. Но на этот раз подопытным объектом была уже не лягушка, а сам ученый. Вольте клал на кончик языка пластинку из металла. К другой части языка прикладывал золотую или серебряную монету и соединял оба металла проволокой. И что же? Вместо того, чтобы вызывать сокращение мышц языка, металлическое электричество вызывало ощущение кислого вкуса. Сегодня этот опыт известен каждому из нас. Кто не помнит удивительного кислого ощущения, возникающего, когда языком касаешься двух полюсов батарейки карманного фонаря? Ведь с детства это наилучший способ проверки, не иссякла ли она. Во второй половине XVIII века все это было внове, и само электричество, и ощущения, рождаемые им, и поэтому каждое такое новое сообщение вызывало сенсацию не только среди широкой публики, но даже среди ученых. Правда, что касается именно этого опыта, то он не был для научного мира абсолютно новым. Еще в 1752 году его описал немецкий физик Зульцер, но он не дал ему никакого толкования, просто сообщил о любопытном явлении, и поэтому, наверное, особого интереса оно не вызвало. Когда же об этом опыте сообщил Вольте, резонанс был совершенно другим. Это было уже не просто занятное наблюдение. Это был мощный аргумент в споре, за которым следила вся Европа, потому что Вольте после этого задал вполне резонный вопрос. Если кислое ощущение вызывается двумя металлами, и такое же действие наблюдается, когда подносишь к языку два полюса от электрической машины, то нелогично ли предположить, что если равны следствия, то равны и причины их вызывающие? То есть в случае с металлами также имеет место образование электричества. Теперь Вольте уверен в своей правоте, но он не торопится поставить точку. С методичностью, достойной настоящего исследователя, он продолжает опыты в поисках новых доказательств. Вскоре в том же году и в том же журнале появилась еще одна работа, где прошлый эксперимент